Любовь. Душе необходимо найти человека или живое существо, которое нас может бесконечно оберегать и ценить превыше всего в этом мире. Или дело, которому можно посвятить всю себя без остатка. Прошу, полюби саму себя. Бесконечно оберегай и цени себя. Я хочу, чтобы ты оставалась самой ценной. Любовь не подавляет оскорблениями и запретами, не умаляет достоинства. Любовь видит только хорошее и еще больше воодушевляет, потому что искренне ценит и заботится. Когда человек любит, он искренне поддерживает и желает любимому только лучшего, чтобы тот, подобно прекрасному цветку, расцвел и засиял еще ярче. Когда любит, встречают успехи любимого человека не приступом зависти, а с радостью на лице. Если любят, то отпускают, чтобы дать спокойствие, а не контролируют пособственнически. Любовь вместо наложения ограничений, чтобы соответствовать стандартам, окружает теплом понимания. Когда любят, стоят не выше, а на равных. И в трудные и тяжелые времена готовы мягко поддержать, чтобы ты не упала. Чтобы искренне полюбить кого-то, нужно сначала научиться искренне любить себя. Вместо того, чтобы заострять внимание на промахах любимого человека, закрывай на эти ошибки глаза. Вместо того, чтобы вразумлять своего партнера, попавшего под обаяние неверного пути, стань для него проводником и помоги отыскать верную дорогу. Любящий человек никогда не заявит, что он лучше партнера, стремясь превознести свои способности, погрязнув в самодовольстве. Любящие люди из неподдельной скромности и великодушия обнимают и подбадривают других, думая: «В этом свете я сияю ярче, а в том — ты». Любовь — это венец всему, прекраснейшее произведение искусства, к которому стремится человечество. Она — непреложная истина, которая является единственной целью в жизни. Она делает непреодолимое препятствие посильной задачей, с которой можно с легкостью справиться. Любовь — это когда, несмотря на усталость, готовишь детям еду, потому что любишь их. Когда даешь своей собаке что-то вкусненькое, хотя могла бы и не делать этого. Когда, несмотря на скопившееся в душе раздражение от забот на работе, увидев лицо любимого человека, улыбаешься. Когда, устав после работы, вспоминаешь о маме, моешь накопившуюся посуду и тщательно прибираешься в каждом уголке дома. Когда становится страшно перед неопределенностью будущего, ты преодолеваешь навалившуюся апатию и смутные опасения, потому что любишь то, что ты делаешь. Когда сбрасываешь скорость и едешь медленнее, боясь, что ты испугаешь человека на пассажирском кресле рядом с тобой. Когда хочешь поделиться чем-то хорошим, хочешь приносить только радость и счастье. Полюби того, кто находится рядом и любит тебя. Бесконечно оберегай и цени эту любовь.